Закурив, я проглотил дым. «Итак, фрау Варцок, что же у вас за проблема? Вы так серьезно это сказали насчет способа убить себя?» «Я побывал на русском фронте, фрау. После этого каждый день воспринимается как подарок». Я пожал плечами. «Так что ешьте, пейте и веселитесь, потому что завтра страну могут оккупировать Иваны. И тогда единственным нашим желанием станет умереть, если мы еще будем к тому времени в живых. Хотя надежда выжить довольно слабы. При помощи атомной бомбы на то, чтобы убить 6 миллионов человек, потребуется всего 6 минут, а не 6 лет». Я прикусил сигарету и ухмыльнулся. «А потому что такое пара колец дыма в сравнении с облаком-грибом?» «Так вы были на войне?» «Конечно, мы все на ней побывали. Сейчас я не видел их, но знал, они тут. 3 шрамика на щеке маскировал краешек черной вуали сбоку ее шляпки. И вы тоже, судя по всему». Она тронула лицо. «Вообще-то мне очень повезло. Только так и нужно это смотреть». 25 апреля 1944 года Мюнхен бомбили», — стала рассказывать она. «Говорят, на город сбросили тогда 45 фугасных и 5000 зажигательных бомб. Одна попала в мой дом. Меня ранило 3 раскаленными медными кольцами, сорванными с бойлера. Могло попасть и в глаз. Поразительно, как мы все это вынесли, правда?» «Верно. Георг Гюнтер, я хочу выйти замуж». «Несколько неожиданное заявление, дорогая, мы ведь только что познакомились». Она вежливо улыбнулась. «Однако есть проблема. Я не знаю, жив ли еще человек, за которым я замужем сейчас». «Если он пропал в войну, фрау Варцах, вам лучше разыскать его через информационное бюро вермахта», — посоветовал я. «Телефон 41-904. Номер я знал, потому что, когда погиб отец, Кирстен пытался навести справки о ее брате. Новость, что его убили в 44-м, только ухудшила ее состояние». Фрау Варцах покачала головой. «У меня другая ситуация. Я знаю, что после окончания войны он был еще жив. Весной 1946-го мы встретились в Эбенсе рядом с Зальцбургом. Это была короткая встреча. Понимаете, мы больше не жили вместе, как муж и жена. С конца войны нет». Она вытянула платочек из рукава своего дорогого пиджака и, смяв, зажала в ладони, точно заранее готовясь заплакать. «А в полицию вы обращались?» «В германской полиции сообщили, что это дело в ведении австрийской, а в Зальцбурге посоветовали идти к американцам. Янки тоже не станут его разыскивать. Вообще-то, может, и станут». Фрау Варцах сглотнула комок бурных эмоций, глубоко вздохнула. «Да, думаю, они могут быть заинтересованы в его розыске». «О! Я, правда, ничего не рассказывала им про Фридриха. Так его зовут, Фридрих Варцах. Он родом из Галиции, который до Австро-Прусской войны 1865 года входил в состав Австрии. Потом в стране была предоставлена автономия, а после 1918 она стала частью Польши. Фридрих родился в Кракове в 1903-м. Поляк он был насквозь австрийский, Герр Гюнтер, а потом стал насквозь германским, после как к власти пришел Гитлер». «А почему вы считаете, что ваш муж представляет какой-то интерес для американцев?» — спросил я, но уже задавая вопрос. «Такой вот я проницательный», — сообразил сам. Фридрих был человеком с большими амбициями, но, надо признаться, небольшого ума. Перед войной он работал резчиком по камню и мастером был довольно хорошим. Он был, Герр Гюнтер, активным, энергичным, настоящим мужчиной. Наверное, потому-то я и влюбилась в него. Когда мне было 18, я была сама бойкой. В этом я не сомневался ни секунды. Было очень легко представить себе, как она в коротком белом платьице с лавровым веночком на голове проделывает разные акробатические штуки с обручем в красивеньком сладком пропагандистском фильме от доктора Геббельса. Женскую силу и энергичность олицетворяли тогда пышущие здоровьем крепенькие блондинки. Удачнее не придумать. «Буду с вами откровенной, Герр Гюнтер». Она промокнула глаза уголком платка. «Фридрих Варцах был нехорошим человеком. В войну он вытворял жуткие вещи». «Сейчас, я думаю, никто из нас не может заявить, что совесть у него чиста. Это верно, герр Гюнтер. Но есть поступки, которые человек вынужден совершать ради того, чтобы выжить. А есть другие, когда выживание ни при чем. Поэтому под амнистию, которая сейчас обсуждается в парламенте, мой муж не подпадает. Ну, я не стал бы уж так категорически утверждать, — возразил я. Если уж такой отпетый мерзавец, как Эрих Кох, готов рискнуть и выползти из подполья, чтобы претендовать на защиту по новому закону, значит, кто угодно может на это надеяться. Эрих Кох был гауляйтером Восточной Пруссии и комиссаром Рейха на Украине, где совершались страшные злодеяния. Я знал о них не понаслышке. Кое-что наблюдал собственными глазами. Кох делал ставку на получение защиты по новому основному закону Федеративной Республики, который запрещал смертную казнь и экстрадицию по всем новым судебным делам о военных преступлениях. Сейчас Кох находился в тюрьме в британской оккупационной зоне. Время покажет, насколько его решение оказалось дальновидным. Я начинал понимать, в чем состоит проблема и чем мне предстоит заниматься. Уж фрау Варцах станет третьим разыскиваемым мной нацистом подряд. И благодаря Эриху Кауфману, барону фон Штарнбергу, от которого я получил благодарственное письмо, похоже, я становлюсь человеком, к которому теперь всегда станут обращаться, если проблемы связаны с красными куртками или скрывающимися от правосудия военными преступниками. Мне это не особо нравилось. Не для того я вернулся в частный сыск. И, возможно, я отказал бы фрау Варцах. Примись она уверять меня, что ее муж не имел против евреев ничего личного, или что он всего лишь жертва неправильной оценки исторического момента. Но пока что ничего такого она не говорила. Напротив, настойчиво убеждала меня в обратном. Нет-нет, Фридрих дурной человек. Его не амнистируют. После всего, что он наделал, нет. И он заслуживает любого наказания, какое ему вынесут. Больше всего меня порадует известие, что он мертв. Поверьте мне. Да я верю, верю. А может, вы расскажете мне, что же он все-таки сделал? Перед войной он вступил в национал-социалистическую партию и в СС, где поднялся до чина гауптштурмфюрера. Его перебросили в Польшу, в лагерь Лемберг-Яновска. И тут настал конец человека, за которого я вышла замуж. Я покачал головой. Никогда не слышал про Лемберг-Яновска. Ну так радуйтесь, герр Гюнтер, — воскликнула она. Яновска не был похож на другие лагеря. Начинался он как завод, входивший в германские оружейные заводы во Львове. В 1941 году там работало около 6000 евреев и поляков. Фридрих отправился туда в начале 1942-го. На несколько дней с ним поехал и я. Командовал лагерем человек по имени Вилхаус, а Фридрих стал его помощником. Немецких офицеров вроде моего мужа служило в лагере человек 12 или 15. Но большинство охранников были русские. Они добровольно пошли на службу в СС, спасаясь от участи военнопленных. Покачав головой, фрау Варцах сильнее сжала и без того уже скомканный платок, словно выжимая жуткие воспоминания из лобка. Когда Фридрих приехал в Яновска, туда прибыла новая партия евреев. Евреев было очень много. И моральный дух, если можно такое сказать про Яновска, дух лагеря переменился. Заставлять евреев производить оружие для Рейха стал уже не главным. Работников хватало, гораздо проще было просто убивать их. Убийства не были систематическими, как в Аушвиц-Биркенау. Нет, их убивали поодиночке. Способами, какие эсэсовцам приходили в голову. Каждый эсэсовец убивал на свой излюбленный лад. Каждый день там совершались убийства. Евреев стреляли, вешали, топили, закалывали штыком, потрошили им внутренности, распинали на кресте. Да, герр Гюнтер, и на кресте евреев распинали тоже. Вам трудно такое вообразить, но это правда. Женщин закалывали ножами или рубили на части резаками. Детей использовали в качестве мишеней на стрельбище. Я слышал историю, что заключали пари. Сумеет ли эсэсовец разрубить ребенка пополам топором с одного удара? И каждый эсэсовец был обязан вести счет, сколько евреев он убил. Потом всех заносили в общий список. Так были убиты, герр Гюнтер, 300 тысяч человек. с особой жестокостью, хладнокровно, хохочущими садистами, и мой муж был одним из этих садистов.